выпьем, а? Да уже бухаем сидим-то, чё выпьем? Бухаем уже, бухаем. Гармошка, колокольчики, ксилофончики, все есть, все есть. С детства не любил Паша танки и пушки. Его привлекали девочек игрушки. А в наше время ему никто не запретит. Перед зеркалом стоит Паша трансвестит. Саша и Алёша в семье братья-близнецы. В школу с собой носили дрель сорванцы. Говорил папа, гордо будут специалисты. Сверлили дырочки в стене, вуайеристы. Подарили Гене диск, 3 икса. Гласила надпись на коробке, поглядел он искоса. Не спал всю ночь у телека, no good. Теперь его зовут в деревне Рукоблуд. А ли это были, а ли не были? Думали много ли, мало ли миль, мастери на мель. Где-то завалялся у нас Ваня бутыля. Ну, продолжим. С виду ботаник Витя с толстыми линзами. На работе тихий, с добрыми глазами. В шкафу нашли коллеги кнута, думали турист. Витя оказался садомазохист. У Оксанки со двора только мальчики друзья. Твен заболеваний, у нее эрозия. Днем, вечером, ночью с позаранку принимает у себя Оксанка нимфоманка. Как-то в метро упала у Олега шапка. Ниже спины его рукой схватила бабка. Глаза протер, вроде не пил, но этому Олег доволен, он геронтофил. А ли это были, а ли не были? Думали много ли, мало ли миль, мастили на мель. Где-то завалялся у нас Ваня бутыля. Ну, продолжим. Юношу Виталия манила страна Италия. Мечтал моделью стать, мерил бедра талию. А Вовка ловко из штанов иллюзионист. Достает гениталии эксгибиционист. Ночной в детстве мучил Андрея НУРС. Днем в трансформаторную будку он залез. Разряд по телу племени, очнулся новый вождь. Вызывает у наложниц золотой дождь. Дяде Филу не нужны девочки и мальчики, бабушки. И даже не нужны собачки. Влечение к другому испытывает Фил. Ему мили деревья, дядя дендрофил. А ли это были, а ли не были? Думали много ли, мало ли миль, мастили на мель. Где-то завалялся у нас Ваня бутыля. Ну, продолжим. А ли это были, а ли не были? Думали много ли, мало ли миль, мастили на мель. Где-то завалялся у нас Ваня бутыля. Ну,